окружающих итальянские и германские вооруженные силы. 9 февраля 1937 года он был осужден особым трибуналом по защите фашизма на 16 лет тюремного заключения. Позднее срок был сокращен до 6 лет. В приговоре отмечалось, что подсудимый, возможно, не тот человек, за которого себя выдает, но трибунал это не интересует. После вынесения приговора Этьен был направлен в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия, где значился как узник номер 2722. Но и находясь в тюрьме, Маневич умудрялся посылать в Москву ценные разведывательные данные. Так, при помощи заключенных, работавших раньше на заводе Капрони, он составил и передал в центр анализ недостатков и изъянов нового прицела для бомбометания фирмы «Цейс». Сообщение включало в себя миниатюрные схемы, как укреплен бомбовый прицел возле сиденья штурмана, как штурман производит расчеты, делая поправки на скорость и высоту полета, с какой высоты производится бомбометание. Другими донесениями директору стали тактико-технические характеристики непотопляемого крейсера, который строился на верфи близ Генуи, специфика ночного бомбометания в Абиссинии, где впервые использовали САБы, САБ – светящаяся авиабомба, спускаемая на парашюте, используется для подсветки местности при ночных бомбометаниях с малых высот. А также рецепт броневой стали, пересланный с заводов Круппа на заводы Ансальдо. Однако самой важной информацией Этьена из тюрьмы было сообщение о срочном заказе, полученном итальянскими авиазаводами от Японии, на самолеты, не боящиеся мороза. Это означало, что японцы планируют боевые действия не на теплом юге Китая, а в суровых климатических условиях Маньчжурии, Монголии и Дальнего Востока.